Глава 19. Надежды на будущее. Если я верно понимаю все происходящее, мы переживаем период перемен. Они постоянно затрагивают все новые сферы нашей жизни, медленно, едва заметно, но верно. Мы постепенно учимся соотносить причины и следствия. Многое из того, что мы называем потрясениями, в том числе большая часть того беспорядка, в котором находятся общественные институты, не более чем поверхностный признак приближения чего-то, напоминающего духовное возрождение. Общественное мнение меняется, а нам действительно надо только несколько по-иному посмотреть на вещи, чтобы превратить очень плохую систему прошлого в очень хорошую систему будущего. Мы отказываемся от той своеобразной добродетели, которую привыкли называть упорным практицизмом, и которая на самом деле оказалась упертой тупостью. Вместо нее мы обращаемся к интеллекту. Мы также избавляемся от слащавого сентиментализма. Одни путали прогресс с неуступчивостью, другие — с излишней мягкостью. Мы начинаем лучше разбираться во всем, что происходит вокруг, и осознаем, что того, что у нас уже есть, вполне хватит для полноценной жизни. Надо только лучше понимать суть и значение вещей. И тогда нам удастся эффективнее распоряжаться ими. Все, что неправильно, а мы все знаем, сколько всего неправильного существует в нашей жизни, можно исправить четким определением самого недостатка. Мы так долго смотрели друг на друга, сравнивали, у кого что есть, что превратили нечто, выходящее за рамки отдельных людей, в проблему личного характера. Человеческая природа однозначно причастна ко многим нашим экономическим проблемам. Существует эгоизм, присутствующий в любой конкуренции. Если бы он был особенностью отдельного класса, с ним бы легко справились, но ведь он характерен для людской натуры вообще, так же, как и жадность, и зависть, и ревность. Но хотя в последнее время и усилилось ощущение неуверенности, борьба непосредственно за существование постепенно стихает, и у нас появляется возможность руководствоваться более тонкими мотивами. Мы менее заботимся о вычурных излишествах цивилизации, поскольку уже привыкли к ним. Весь мир уже давно понял, что прогресс приносит много материальных ценностей. На любом американском заднем дворе вы найдете больше утвари и обработанного материала, чем во всех владениях какого-нибудь африканского короля. У обычного американского паренька больше личного имущества, чем у целого поселка эскимосов. 500 лет назад кухонные принадлежности, предмет гостиной и инструменты из угольного погреба потрясли бы воображение любого купавшегося в роскоши монарха. Но увеличение количества материальных ценностей только знаменует определенный этап. Мы похожи на индейца, который приходит в город со всеми своими деньгами и скупает все, что видит. В мире не находится достойного применения огромному количеству рабочей силы и сырья, и его используют для изготовления глупых безделушек, которые выпускают только чтобы продавать, а покупают только чтобы владеть. Они никак не служат обществу, поскольку сами они – пустой хлам, а их производство – ужасная расточительность. Человечество постепенно выходит из стадии изготовления безделушек, а промышленность начинает работать на удовлетворение нужд населения. Это позволяет надеяться на дальнейшее продвижение к той жизни, которую уже многие предвидят, но достигнуть которой нам мешает современная, якобы и так неплохая стадия развития. Мы перестаем молиться на материальную собственность. Богатство само по себе уже не привлекает людей. Более того, желание быть богатым становится все менее распространенным. Люди уже не стремятся к деньгам ради самих денег, как раньше. Они уже не относятся со слепым обожанием ни к самим деньгам, ни к тому, кто ими владеет. Неиспользованная прибыль, которую мы накапливаем, не делает нам чести. Стоит лишь на мгновение задуматься, как становится ясно, что для отдельного человека простое накопление огромных сумм не представляет никакого интереса. Человек всегда человек. И ему нужно одно и то же количество пищи и одежды, независимо от того, богат он или беден. и ни у кого не получится одновременно жить больше, чем в одной комнате. Но если человек думает об обслуживании, если он вынашивает планы, для реализации которых обычных ресурсов не хватит, если он задался целью засеять индустриальную пустыню и заставить ее цвести, если его повседневная жизнь наполнена высшим человеческими мотивами, тогда другое дело. Тогда он увидит за большими деньгами то, что видит фермер, засевающий свои поля. Он видит новые, более богатые урожаи, всю пользу от которых присвоить так же невозможно, как, например, солнечные лучи. В мире есть два типа глупых людей. Один из них – миллионер, который думает, что сундуки с деньгами сами по себе принесут ему власть. Другой – реформатор, без гроша за душой, который думает, что можно решить все проблемы в мире, если просто забрать деньги у одного класса и передать их другому. Они оба неправы и с равным успехом могли бы пытаться скупать все шашки и домино, вообразив, что таким образом приобретают все больше умения в них играть. Многие люди, нажившие несметные состояния, не вложили ни пенни в благосостояние народа. Разве картежник способен увеличить мировое богатство? Если бы мы все могли богатеть только до некоторого разумного предела, определяемого собственными созидательными способностями, тогда бы в мире хватило всего и каждому. Любой настоящий дефицит необходимых предметов потребления, не имеющий отношения к нехватке маленьких металлических кружков в кошельках потребителей, вызывается только недостаточными объемами производства, а они слишком часто происходят от недостатка знаний о том, как и что производить. Мы верим в следующие фундаментальные истины. Того, что производит или может произвести Земля, достаточно, чтобы обеспечить каждому достойное существование, не только в вопросах пищи, но и всего остального, поскольку вообще все на свете производится из того, что дает Земля. Процессы труда, производства, распределения и вознаграждения можно организовать таким образом, чтобы все, кто в них участвует, получали справедливые доли от общего дохода. Независимо от слабостей человеческой натуры, мы можем так наладить экономическую систему, чтобы, если и не исключить эгоизм полностью, то в любом случае лишить его возможности вызвать серьезную экономическую несправедливость. Сам процесс человеческого существования облегчается или усложняется согласно тому, насколько эффективно налажено производство и распределение. Раньше считали, что бизнес нужен, чтобы зарабатывать. Но это не так. Бизнес нужен, чтобы обслуживать. Бизнес – это профессия. У него должна быть своя признанная профессиональная этика, нарушение которой унижает человека. Бизнесу нужен дух профессионализма, который стремится к деловой честности не по принуждению, а из чувства собственного достоинства. Дух профессионализма сам наказывает за свои нарушения. Когда-нибудь бизнес приобретет незапятнанную репутацию. Механизм, который постоянно ломается, несовершенен. И это несовершенство заключается в нем самом. Человек, который постоянно ощущает недомогание, болен. И эта болезнь также заключается в нем самом. То же самое касается и бизнеса. Его недостатки, многие из которых вызваны его скверным моральным состоянием, препятствуют развитию бизнеса и заставляют его постоянно испытывать недомогание. Когда-нибудь этика бизнеса станет общепризнанной, и тогда его можно будет назвать самой древней и самой полезной профессией. Все, чего достигло наше предприятие, и все, чего добился я сам, это попытка доказать, что работа и обслуживание первичны по отношению к прибыли, и что тот бизнес, который помогает человеку своим существованием, профессия благородная. Время от времени я слышу, что такое чудесное развитие нашего предприятия произошло во многом случайно. Я намеренно говорю «развитие», а не «успех», поскольку это слово звучит как эпитафия, а мы только начинаем. Так вот, я также слышу, что наши методы, пусть сами по себе и удачные, подходят только для нашей отрасли и не годятся для других областей бизнеса и вообще для любого другого товара и людей, кроме нас самих. С самого начала все были убеждены, что наши теории и методы в корне неверны. На самом деле их просто никто не понял. Последовавшие события положили конец такой точке зрения, но люди все равно до сих пор считают, что то, чего добились мы, невозможно осуществить в любой другой компании. У нас, наверное, была волшебная палочка. Они также утверждают, что ни мы, ни кто-то другой не в состоянии производить обувь, шляпы, швейные или печатные машинки, часы, да все что угодно по тем же принципам, по которым мы производили автомобили и тракторы. В общем, делают они вывод. Если бы мы попробовали сунуться с нашими методами в любой другой бизнес, то сразу бы осознали все свои заблуждения. Я ни с чем этим не согласен. Ничто не появилось просто так, из воздуха. Об этом можно судить, прочитав предыдущие главы. Мы не достигли ничего, что невозможно для остальных. Нам сопутствовала удача, но только та, которая всегда помогает целеустремленному и трудолюбивому человеку. Но когда мы начинали, ни о какой особой благосклонности фортуны говорить не приходилось. Ведь начинали-то мы практически с нуля. Все, что у нас есть, мы сами заработали упорным трудом и твердой верой в свои принципы. Мы превратили то, что было роскошью, в предмет первой необходимости и без всяких хитростей и уловок. Когда мы только начинали производство нынешнего автомобиля, в стране почти отсутствовали хорошие дороги, бензина было днем с огнем не сыскать, а в обществе господствовало убеждение, что предназначение машины – быть игрушкой богача. Единственное наше преимущество заключалось в том, что мы были первыми. Мы организовали производство на определенных убеждениях, которые в те времена не встречались в бизнесе. Все новое всегда кажется странным. Мы так устроены, что не можем сперва не рассматривать любое нововведение как непонятное и, быть может, даже неразумное. Но при всех наших изначальных убеждениях мы вносим в свою работу определенные коррективы. Мы постоянно ищем новые, более эффективные способы реализации наших принципов на практике, но до сих пор не сочли нужным поменять сами принципы. Я даже не могу представить, зачем вообще может понадобиться их менять, поскольку с моей точки зрения они универсальны и ведут к улучшению жизни каждого. Если бы я думал иначе, то бросил бы эту работу, и деньги, которые я зарабатываю, не повлияли бы на мое решение. Деньги нужны только чтобы на практике показать, что бизнес оправдан лишь постольку, поскольку он обслуживает общество, что он должен давать обществу больше, чем берет от него, и что у бизнеса есть право на существование только если он выгоден всем участвующим в нем лицам. Все это я уже доказал в сфере автомобилестроения и тракторостроения, а теперь намереваюсь доказать в сфере железнодорожного транспорта и социального обслуживания, причем не ради удовлетворения собственного самолюбия и не ради денег. Кстати говоря, опираясь на наши принципы, предприниматель просто обречен заработать больше, чем если он задастся целью прежде всего получить доход. Однако я хочу доказать действенность наших принципов, чтобы каждый из нас мог получать больше и жить лучше благодаря повышению качества обслуживания, которое оказывают обществу все виды бизнеса. Одной лишь научной формулой «бедность не победить». Для этого надо упорно и эффективно работать. В сущности, наше предприятие – это экспериментальная станция, построенная с целью подтвердить определенные принципы. И то, что мы при этом еще и прилично зарабатываем, всего лишь дополнительное доказательство нашей правоты, причем такое, которое не требует никаких объяснений. Я сформулировал наше убеждение во вступлении. Сейчас, в свете всей проделанной работы, я хотел бы привести их еще раз, поскольку именно они лежат в ее основе. Первое. Никакого страха перед будущим и никакого благоговения перед прошлым.